Оказалось, все просто. Австро-венгерские полицейские в непогоду носили короткий плащ без рукавов, вроде пелерины, именовавшийся как раз мент. Постепенно это слово стало жаргонным прозвищем австрийских служителей закона, а потом через польских воров перекочевало в западные губернии России уже применительно к тамошним городовым и сыщикам. Он прошел в столовую, где уже накрывала на стол приходящая прислуга пани Янина. Пожилая чопорная особа, со следами былой красоты, похожая скорее на классную даму или попечительницу женской гимназии. Добавить пенсне, и сходство будет полное. Один бог ведает, где контора по найму прислуги ее откопала. Но манеры у старой дамы были столь безукоризненны, словно она прежде служила у князя Виндишгреца или графа Тиссы. Примечание. Представители знатнейших и богатейших семейств тогдашней Австро-Венгрии. Под ее ледяным взором Сабинин поневоле чувствовал себя тем, кем, собственно, и являлся. Авантюристом, выскочкой, парвеню. Завтрак преподнес еще одно тягостное испытание. Сабинин боялся есть и пить. Дурманящее снадобье могло оказаться в любом положенном им в рот куске. Нет, не стоит паниковать излишне. Большинство из тех зелий, которых он опасался, отнюдь не безвкусны, и человек опытный тщательно все продумает. А почему не нужно бояться ломтиков свежайшего хлеба и горячих булочек, равно как и сыра с маслом? Все это подается на общем блюде, в общей корзиночке, общей масленке. Заранее невозможно предугадать, кто какой кусок, ломтик, булочку облюбует. Кофе. Нет, пани Янина разливает ароматную жидкость опять-таки из кофейника, и Надя преспокойно пьет, а чашка Сабинина была сухой и чистой. Ничто не было в нее предварительно подсыпано. Господи, это ведь сущее умственное расстройство, мания. Нет, лучше лишний раз спраздновать труса, опасаться всего и вся, чем попасться на уловку. И все же он постарался покончить с завтраком как можно быстрее, отговариваясь отсутствием аппетита, что, слава богу, не повлекло повышенного внимания со стороны Нади. Она с течением времени тоже становилась все более напряженной, нервозной. О поездке в Будапешт они и не говорили, все было обговорено вчера, когда посыльный, то ли настоящий, то ли ряженый, что в данной ситуации и не важно, принес то самое письмо от Мирского, написанное на глазах Сабинина под дулом Браунинга. Читая его, он чувствовал напряженный взгляд Нади и выдержал нелегкое испытание с блеском, сначала изобразив хорошо разыгранную досаду, а потом с печальным вздохом, поведав любовнице, что Вася Мирский снова в своем репертуаре. Несомненно, его вновь сбила с пути истинного некая доступная красотка, что с ним регулярно происходило еще в родном отечестве. Вставая из-за стола, он был напряжен, как натянутая тетива лука, перефразируя оперную арию: «Уж время близится, а снадобья все нет». «Лишь бы ошибиться». Боже, как хочется ошибиться. Ну что, откупорим шампанское и займем места в ложе, то бишь у окна? Безмятежно спросил он Надю. Никогда не видел столь близко ни одного монарха. Да, конечно. Рассеянно отозвалась она. Иди в спальню, хорошо? Хочу тебе кое-что сказать. Он послушно направился в спальню, словно по тонкому льду, способному в любой миг провалиться под ногами. Сердце тоскливо сжалось. Надя вошла буквально через минуту, держа в руках два бокала, почти до краев налитых белым вином, протянула ему один. — Давай выпьем, а потом я тебе сообщу нечто радостное. — Что? — Это сюрприз.